Глава 5. Проверив, как Оптиан организовал несение караула, и вполне удовлетворившись увиденным, Катон прошел вдоль ряда палаток Макроновой Центурии и просунул голову во входное отверстие, самое большое из них, в самом конце линии. Макрон сидел за небольшим раскладным столом и при тусклом свете масляной лампы рассматривал какие-то навощенные дощечки. «Готов?» Макрон поднял голову, отодвинул стопку дощечек в сторону, встал со стула и шагнул навстречу Катону. «Конечно. В любом случае с меня хватит. Тут проклятые платежные ведомости, у меня от них голова кругом идет. Поневоле случается, что нет-нет, да и пожалею о том времени, когда моим оптионом был ты. Тогда, по крайней мере, со всеми этими отчетами, счетами был полный порядок. А я мог, не забивая себе голову цифрами, сосредоточиться на настоящем деле». Катон, понимающе кивнул. По правде говоря, для них обоих жизнь еще в недавнем прошлом была легче и проще. В ту пору, когда Макрон был его командиром, Катон учился у старшего товарища правилам армейской жизни и всему, что должен уметь Центурион, и при этом юношу не тяготило бремя реальной ответственности. Конечно, Оптиан тоже командир, и бывало, обстоятельства вынуждали Катона принимать самостоятельные решения. Он вполне успешно с этим справлялся, однако знал, что в конечном счете за все, касающееся Центурии, отвечает Центурион. Теперь он сам стал Центурионом, а значит, был в ответе не только за себя, но и за всех подчиненных. И ведь нельзя сказать, чтобы он не справлялся с новыми обязанностями. Претензий к нему пока никто не предъявлял, но и сам он был достаточно требователен к себе. Уж во всяком случае отдавал себе отчет, что его долговязая мальчишеская фигура – не лучшим образом сочетается с доспехами и должностными регалиями Центуриона. «Как справляется Фигул?» — поинтересовался Макрон по пути к большому квадратному шатру в центре расположения третьей когорты. «До сих пор не пойму, с чего это ты выбрал его в Оптианы? Спору нет, парень, он храбрый, в драке не пасует, но в остальном, по-моему, несносный зануда». «Да нормально он справляется», — буркнул Катон. «Правда?» Недоверчиво пробормотал Макрон. «Неужто и со счетами сам справляется? И с прочей хреновой писаниной?» «Ну, я это... порой даю ему наставление». «Наставление даешь, вот как? Скажи уж сразу, что буковки показываешь, что же мне нашел грамотея?» Катон опустил голову, пряча хмурое лицо. По существу Макрон был абсолютно прав. Фигул плохо подходил на должность заместителя командира. Он и собственное имя мог написать с большим трудом, уж когда речь заходила о цифрах, то вряд ли мог пойти дальше подсчета своих скромных сбережений за первый год службы в Легионе. Но при этом всем Катон, не колеблясь, выдвинул его на командную должность. Они были почти ровесниками, к тому же Катону очень хотелось видеть перед собой в строю знакомое лицо. Большинство товарищей по оружию, с которыми он начинал службу в Центурии Макрона, сложили головы или вышли в отставку, получив увечья. Уцелевших распределили по разным подразделениям, смешав с пополнением, составившим основу обновленной когорты. Так и вышло, что выбор Катона пал на Фигула. «Ведь не сказать, что малый был лишен достоинств», — порой мысленно оправдывал себя молодой Центурион. В Фигуле угадывалась гальская порода. Высокий, широкоплечий, он мог помериться силами с кем угодно, хоть в легионе, хоть среди местных. И что еще важнее, был добродушен, имел простой нрав и прекрасно ладил с личным составом, что делало его неплохим посредником между молодым Центурионом и рядовыми бойцами. К тому же Фигул, как и сам Катон, был полон рвения и решимости доказать, что достоин нового назначения. Все бы ничего, да только попытки привить Фигулу хотя бы элементарные навыки ведения счетов и реестров превратились для Катона в сущее мучение. Причем он отчетливо понимал, если ему не удастся исправить положение, значит, он по собственной глупости неминуемо возложит на себя еще и часть обязанностей Оптиана. «Ты мог бы его заменить?» — сказал Макрон. «Нет, он справится», — упрямо заявил Катон. «Ну, смотри. Это твое решение, парень». «Вот именно. Это мое решение. И прошу тебя, Макрон, кончай вести себя так, будто ты мне заботливый папочка». «Ой, да пожалуйста, пожалуйста!» Макрон поднял руки, словно сдаваясь. «Слова больше не скажу. Вот и хорошо. Давай о другом. Что ты думаешь о нашем командире Максимии?» Да я слишком мало его знаю, чтобы судить. Вроде бы свое дело он знает. Суров по части муштры и придирчив. Ну да, что тут поделаешь?» Макрон кивнул. «Да, это командир старой школы. Ему важно, чтобы ни один ремень не болтался, все пряжки были застегнуты, оружие и доспехи надраены до блеска. Он нигде ни пятнышка, ни пылинки не потерпит. Такие ребята — хребет армии». «А откуда он? Где раньше служил?» — поинтересовался Катон, глядя на собеседника. «Ты о нем с кем-нибудь говорил?» «Да так. Перемолвился парой словечек с Антонием. Он прибыл с тем же пополнением и знает Максима еще по службе в Гесариакуме». «Ну и что он говорит?» «Да почти ничего. В Центурионах Максиме уже почти 10 лет. Служил по всей империи, а до того вроде бы состоял в претерианцах. Несколько лет прослужил там и перевелся в легионы». Макрон покачал головой. «Вот этого я хоть убей не понимаю. Какой дурак по доброй воле уходит из гвардии? Там и жалование выше, и снабжение поприличнее, и лучшие таверны и бордели Рима всегда под рукой. Красота!» «Слишком много хорошего — это уже плохо, а?» «Чего?» — удивился Макрон. «Это ж надо такую чушь сказануть. Небось, ты не сам это придумал, а бьюсь об заклад кто-то из этих твоих хреновых философов». «Нет уж, приятель, что хорошо, то хорошо. Хорошего много не бывает, и чем его больше, тем лучше. Поверь мне». «Да ты, Макрон, прямо эпикуреец». «Это еще что за...» Они подошли к палатке Максимия. Изнутри пробивался тусклый свет, и когда центурионы приблизились, часовые сдвинули полог и расступились, давая им пройти. Макрон шагнул первым, Катон за ним. Внутри было жарко, душно. Максимий сидел за походным столом, перед которым были расставлены 5 табуретов. На 3 уже сидели центурионы 3-й когорты. «Спасибо, что почтили нас своим присутствием», — резко бросил Максимий. Катон прикинул, что до сигнала смены караула оставалось еще чуть ли не полчаса, но прежде чем он успел возразить, Макрон выступил вперед со словами. «Просим прощения, командир». «Ну что ж, садитесь. Мы, наконец, начнем». Как только они уселись, Макрон бросил взгляд на Катона и предостерегающе поднял бровь. Молодой центурион сообразил, что это, видимо, не ошибка, а особенность командного стиля Максимия, который ожидал, а вернее требовал от подчиненных не просто точного, а максимально ревностного исполнения приказов, что предполагало способность улавливать даже то, что не озвучивалось напрямую, а лишь подразумевалось. Эта особенность командира держала подчиненных в постоянном напряжении. И Катон, зная, что некоторые действительно предпочитают так обращаться со своими солдатами, категорически этого не одобрял. По его разумению, при таком подходе командир вообще не может быть уверен в том, что его приказы будут точно исполнять, ведь вместо того, чтобы следовать указаниям, подчиненные будут изо всех сил пытаться угадать истинные намерения начальника. Максимий откашлялся, выпрямился и обратился к центурионам. «Ну, теперь, когда все, наконец, в сборе. Итак, карту легата вы видели, и общая задача, полагаю, всем ясна. Мы удерживаем броды, и для Каратака это обернется поражением. Теперь задачи, стоящие перед нашей когортой. Нам поручена охрана самого дальнего от лагеря брода, а потому и выступаем мы завтра первыми, раньше других, еще до рассвета. К броду ведет укатанная подводами дорога, по ней и двинемся. К полудню дойдем до наблюдательного поста, устроим привал, отдохнем и пополним припасы. Оттуда двинемся к северу, до брода останется миля или около того. Так что нам вполне хватит времени добраться до места, укрепить его и занять позиции. Но для того, чтобы двигаться быстро, приказываю не брать с собой ничего лишнего. Все пожитки оставить в лагере, с собой захватить лишь самое необходимое. Нам предстоит сражение. И чтобы не было отстающих, симулянтов. Не говоря уже о том, чтобы кто-то дрогнул при встрече с врагом. Вот враг — другое дело. Пусть он трепещет. Ежели у кого-то из варваров возникнет разумное желание сдаться, мы, конечно, тут Максимий осклабился, против не будем. Потому как, если повезет, можно не только одержать победу, но и малость на этом заработать. Все меня поняли? Все центурионы, кроме одного, кивнули. Максимий обернулся к Макрону. Что не ясно? «Командир, нам правда разрешено брать пленных?» «Ха! А как это можно запретить?» — рассмеялся Максимий. «Или ты имеешь что-нибудь против возможности поднакопить деньжат, чтобы не пришлось бедствовать после отставки?» «Никак нет, командир. Деньги я люблю ничуть не меньше прочих. Вопрос в другом. Наша когорта будет одна на дальнем фланге легиона. Если брать пленных, потребуется отряжать людей для охраны, а это ослабит наши боевые возможности. И потом, меня как-то не радует мысль о том, что какое-то количество воинов-бриттов будет находиться не только перед нами, но и в тылу, пусть даже и без оружия. Это чревато неприятностями, командир». «Ну что ж, Макрон, твое мнение понятно. По-моему, ты преувеличиваешь опасность. А что скажешь ты, молодой Катон? Что ты думаешь?» Катон растерялся от неожиданности, но постарался не подать виду. «Трудно ответить однозначно, командир. Все зависит от того, каковы будут вражеские силы. Если сдержать противника нетрудно, то почему бы и не брать пленных? Но если на нас станут напирать значительные силы, то, как и говорит Макрон, нам потребуется каждый воин, способный держать оружие. В таких обстоятельствах наличие пленных станет источником угрозы, командир». «Понятно». Максимий задумчиво кивнул. «По-твоему, выходит, что на первом плане у нас должна быть осторожность. А ты уверен, что именно это качество сделало нас, римлян, владыками мира?» «Насчет этого, командир, ничего сказать не могу. Думаю только, что наш долг — исполнять приказ, избегая излишнего риска». «Я того же мнения», — Максимий громко расхохотался. Феликс с Антонием тоже рассмеялись. Тулий улыбнулся. Успокоившись, командир когорты подался вперед и похлопал Катона по плечу. «Не тревожься, я не собираюсь испытывать судьбу. Уж ты мне поверь. С другой стороны, упускать возможность подзаработать я тоже не собираюсь. Но насчет осторожности ты прав, спору нет, поэтому не будем забегать вперед. Завтра посмотрим, как сложатся обстоятельства, и, исходя из этого, будем действовать. Ну как, парень, тебе стало спокойнее?» Катон кивнул. «Вот хорошо. Будем считать, вопрос улажен». Максимий отступил на шаг и заговорил более официальным тоном. «Мы получили четкий приказ, и все вы должны знать. Я хочу, чтобы третья когорта доказала, что заслуживает высокого доверия. Мы должны безукоризненно справиться с поставленной задачей. Поэтому завтра я жду, что и вы, и ваши люди приложите все силы, на которые способны. Меньшего я не потерплю. Да, мои требования высоки, но лишь следуя им, можно стать лучшим боевым подразделением. Не только в этом легионе, но и в любом другом». Максимий сделал паузу и оглядел лица центурионов, словно высматривая, кто с ним не согласен. Катон приложил все усилия, чтобы не выдать своих чувств. «И вот еще что. Да, эта когорта находится под моим командованием чуть больше месяца. Но я видел центурии на марше, и на учениях, так что с уверенностью могу сказать, что никогда не служил с лучшим контингентом. Я имею в виду за пределами Рима. Мне представилась возможность оценить потенциал Антония, Феликса и Тулия, и увиденное меня полностью удовлетворило. Вы отличные командиры». «Что же касается недавних назначений...» Максимий всем корпусом развернулся к Макрону с Катоном, и на его суровом лице промелькнула улыбка. «Я ознакомился с вашими послужными списками и рад, что вы служите под моим началом. Ты, Макрон, имеешь 2-летний опыт командования Центурией, множество наград и самые хвалебные отзывы, причем не только от легата, но и от командующего. Уверен, в рядах моей когорты ты используешь все возможности, чтобы приумножить свои заслуги». На какой-то миг Макрон испытал горькое негодование. Как-никак он прослужил под орлами 15 лет. 15 лет труднейших испытаний, опаснейших сражений. Он сильно сомневался, что кто-нибудь из земляков, оставшихся в маленькой рыбацкой деревушке на побережье Остии, смог бы узнать в нем того коренастого парнишку, который, бросив все, удрал в Рим, чтобы поступить на военную службу. Впрочем, это и для него уже давно стало лишь туманным воспоминанием, а привычка к дисциплине мигом помогла ему подавить раздражение, вызванное покровительственным тоном начальника. «Спасибо за доверие, командир», — промолвил он, напряженно кивнув. Максимий улыбнулся и перевел взгляд на Катона. «Должен сказать, центурион Катон, что не у всех послужные списки одинаково длинные, однако бывает, что и в коротких есть что прочесть. Для воина столь юных лет у тебя имеются весьма примечательные достижения. Например, я прочел, что ты ухитрился освоить одно из этих невразумительных местных наречий. Это может оказаться полезным. Посмотрим, как ты проявишь себя завтра». «Надеюсь не разочаровать тебя, командир», — спокойно отчеканил Катон, хотя и ощутил укол уязвленного самолюбия. «Да уж, постарайся». Улыбка исчезла с лица Максимия. «Нас всех, от командующего до рядового, ждут в строю суровые испытания. Но мы выдержим их с честью и стяжаем всю славу, какую только возможно. Потому что народ Рима никогда не простит нам неудачи». Я ясно выразился? «Так точно, командир!» — ответили в один голос Антоний и Феликс. «Прекрасно. А теперь предлагаю тост». Он полез под стол и извлек оттуда кувшинчик с вином. «Не скажу, что это выдающийся напиток, но, думаю, мое вино на вкус лучше здешнего. Итак, я возглашаю хвалу императору, Риму, его непобедимым легионам, Юпитеру и Марсу и предрекаю кровавую погибель Каратаку и его варварам». Максимий откупорил кувшин, взял его за ручку и, положив горлышком на согнутую руку, поднес к губам. Командир когорты отпил два больших глотка, и Катон приметил, как из уголка его рта потекла вниз по щеке тонкая красная струйка. Максимий опустил кувшин и передал Туллию. Один за другим центурионы повторили тост и скрепили обед, отпив по глотку вина. Когда подошла очередь Макрона, тот приложился к сосуду основательнее, чем требовалось, а передав кувшин Катону, утер рот тыльной стороной ладони. Подняв свой черед кувшин и повторив тост, Катон почувствовал, что все взоры обращены к нему. Он поднес горлышко к губам, а когда содержимое полилось ему в рот, чуть не поперхнулся и с трудом сдержал порыв выплюнуть эту едкую кислятину. Не вино, а словно жгучий уксус. Такого пойла ему не наливали даже в самых дешевых забегаловках Камула Дунума. Однако ему удалось даже не поморщиться. Он опустил кувшин, сделав большой глоток. «Прекрасно!» Максимий забрал у него кувшин, закупорил и вернул под стол. «Теперь до завтра. Мы покажем всей армии, на что способна наша когорта».